Александр Карин. Распыл. Годы 20-70-е. Роман. Моим сыновьям. Завис кровавый осенний лист на остатках кубанских кленов. Замер, будто судьба великого белого движения, и, казалось, с тоской ждал лишь последнего порыва ветра, когда и природа, и прежняя жизнь России закружится и падет замертво в долгую зиму крючконосых комиссаров. А там, там скорые расправы над не успевшими покинуть родину, израненными душой и телом бойцами, истребление казачества и показательные суды над несогласными с грядущим хамом гражданами. А далее голод, всеобщий ужас народа от содеянного им и падение страны в Средневековье. И вот под таким-то кленом осенью 20-го года на ступеньках израненной боями барской усадьбы сидел с наганом в руке казачий сотник лет 30 и настороженно смотрел на выходящий из-за скалы конный отряд и офицера с белой тряпкой на шашке. Тот долго с опаской оглядывался по сторонам, затем хриплым голосом остановил колонну и, прихватив с собой бойца, пошел на рысях к казаку. Статью, посадкой врожденного кавалериста, он вызвал у сотника невольную симпатию. Казак, впрочем, тут же укорил себя мысленно за никчемность подобного чувства, на ощупь накинул кожаную петельку на курок, затянул и, закрепив другой конец шнурка на поясе, взвел курок. Итак, широкоплечий исхудавший офицер остановился метрах в пяти, устало представился. Командир отдельного полка штабс-капитан Стрельцов. Сотник медленно поднял на него ствол. Остатков полка, товарищ бывший офицер царской армии. Тот сбросил с лезвия шашки тряпку и сунул оружие в ножны. Пусть так, остатков. Похутарить подъехали. Да. Тогда отошли ординарца. Нехай стрелков с моей персоны уберете, а то я зараз прикажу их хлопнуть парой снарядов. Тут-то их чутка менее, чем динамита. Не жалко, то есть. Блефуете? А это как хочете, думайте, бывшее благородие. Офицер, не мигая, смотрел на ясноглазого сотника. Тот улыбнулся. Лучше под ноги гляньте. Хлопцы и тут, и над горой по ящику зарыли. Зараз всех и накроем. Бывший царский воин глянул под ноги, осадил назад лошадь с песочной плешины, огладил. И себя погубите. Конечно, устал я вас гниду красную давить, а казаки еще ничего, добьют выживших. Офицер поверил. Он кивнул все слышавшему бойцу, и тот, выпучив глаза, ускакал к отряду. Стрельцов внимательно разглядывал сотника. Могли бы и вы представиться. Василий, а боль тебе и знать нечего. Не уважаю. Что так? Давай ближе к делу, бывший. Офицер медленно снял фуражку. Василий упредил. Ежели это знак, сдохнешь первым. «Глянь на курок!» Офицер увидел подвязанную бечевку и поспешно надел фуражку. «Не стоит горячиться, просто жара замучила. Тогда трижды сынь картуза надень, может, поверю». Тот нехотя выполнил просьбу приказ. Казак кивнул. «Ух, подлющивый народ! Ну, догутарь, чё надо? Пройти?» Василий откинулся на ступеньки и лихо крутнул ус. «Так не пойдет. Да ложь куды и не боись. Мыку быть вдвоем не услышать, а оторвану. Он резко выпрямился, а офицером вдруг овладел приступ долгого сухого кашля. Сотник презрительно сплюнул под ноги его жеребца. Значится, и вы к морю. Подлечиться от чахотки, да бывших дружков беленьких додавить. Ладно, с этим и без рапорту ясно. А вот что нам взамен предложишь? Тот спешился. Василий, прикажи воды дать. Пожалуйста, две пули через легкие пропустил. Казак хмыкнул. Не могу. С вами под люками глаз да глаз. А колодец вона, обслужись. Мое ж и коня напоить, глядь, и другим захочется. Офицер повел коня к колодцу и с трудом вытянул простреленное ведро. Вороной жалобно заржал и стал тыкаться в его спину мордой. Хозяин жадно хлебнул пару раз и напоил его. Под скалой затанцевали полковые лошади, наблюдая за пиршеством собрата. Казак расхохотался и расстегнул черкеску. Газыри закивали, тускло блеснули серебряными головками. Дня два, видать, не поен, и того и гляди, Марсельезу взывоюч. Он полюбовался враз посвежевшим жеребцом парламентера. Ты, Стрельцов, продать конька не хочешь ли? А то мы здесь и золотишко малость нашли, не поскуплюсь. Тот отрицательно мотнул головой и, наконец, отдышавшись, ответил на военный вопрос сотника. Нас немного, просто пропусти. Мы и без твоего усердия вряд ли до Крыма дойдем. Василий посуровил лицом. Можно. Только оружие поскидайте на дороге. Ай да, коли так. Стрельцов, сникнув, тихо сказал. Мне посоветоваться надо. Василий прикрыл один глаз, будто прицеливаясь. С комиссаришкой, что ли? Да. А ведь ты, поди, по Петербургам учился. Было. И как? Стрельцов грустно улыбнулся его неприкрытой зависти. Хорошо. А все же едешь к сирому Давидке за советом. Да. Он спокойно глянул на Василия. Наган аж дрогнул в могучей руке казака, и ствол его задрался на уровень лба Стрельцова. Сотник замолчал. Как же презирал он в этот миг русского офицера. Возможно, под командой такого вот подлеца-штабиста он тяжко бился и с ним чурой, а потом с красным вороньем. Как стыдно! Стрельцов ждал либо пулю, либо обидных слов. Однако наган клюнул стволом долу, и голос казака прозвучал неожиданно мирно. «Плохи твои дела, капитан. А я вот сам решаю, по старинке, так сказать. Иначе не могу». Казак тяжело вздохнул. «Ну, валяй. Однако все равно тебе советники шлепнуть. Сейчас, а-ля после, когда поможешь им еще хоть малость русских упокоить». Офицер поймал дрогнувшей рукой стремя, но повеселевший конь его пошел кругом, и Стрельцов, невнятно выругавшись, с махом ноги влетел в седло и рванул с места в галоп. Василий отметил четкость движения, посадку, подумал, что этот немолодой человек еще и джигитнеть примерно, нарочито весело крикнул вслед: «Пули-то обе наш поймал!» «Поровну!» Донеслось до него, и, скинув с курка петлю, сотник спешно скрылся в дверях усадьбы. «Там, братцы, эскадрон! Откели взялись, паскуды? Это ты их, Петро, проворонил, разведчик так твою!» Вихрастый молодой казак сдернул фуражку, виновато опустив голову. Сотник от этого еще больше взъярился. «Лично выпарю лупатой, коль вывернемся с-под них. Вот такая, братцы, диспозиция!» Закончил краткий доклад Василий пятерым уцелевшим после боев товарищем и замахнулся на разведчика плетью. «Ух! Тот испуганно отскочил. Чубатый погодка сотника Иван цыкнул сквозь расщелину десны и погладил распухшую от поцелуя пули щеку. Да, плохо дело, коли упрутся. У моего пулемета с питанием совсем худо. Другой, прошедший с Василием все бои, и станишник его недоуменно развел огромными руками. И чё ты этой гниди про динамит и пушку сбрехнул? У нас ведь и к винтарям-то патроны считаны. Василий возмутился. Эхма! А чё ж мне, Тимоша, правду матку сказывать? Не, нехай потрясутся, сволочи. Может, комиссаришкой дрогнить. Он эти подлюка поди, шо вчерась ведра лудил, аль портняжничал по подвалам Москвы, а ныне, гля, выполз и советы раздает. Разом губить русские души, аль повременить чутка. Браты, чур, я его кончаю, хоть напослед-то порадуюсь. Он страшно скрипнул зубами и отошел к зашторенному окну. Не видать отсель ни шиша. Влезу на чердак к Макарке, проясню вопрос, а заодно и комиссарика высмотрю. По местам, казаки. Те мигом разошлись по точкам. Тимофей недовольно бухтел. Пушкой он шарахнет. Говорил не оставаться здесь, так нет. Упертый, как все Борисовы. Он передразнил скрывшегося наверху Василия. У нас тут-то выгодная огневая позиция. И чё? Нам портки сымать из окон за дами отстреливаться, когда раздарим красным все пули? Казаки невесело рассмеялись. Сверху скатился по лестнице Василий. Опять едет шкура. И не стрельнул лишь его. Он крутнулся, что-то быстро соображая, затем хохотнул, оторвал от косяка щепку и, ковыряясь в зубах, будто после сытного пусти краткого обеда, шагнул к двери. «Ну, братцы, коль на выходе не шлепнуть, так, может, еще чего загну красному благородию. Тимофей, ты за старшего, если что. Гуляйте даль без меня, гуртом отсель в балку, да по ней успейте опередить вояк. Над дорогой засядьте, нехай едут лапотники далее на свою ж погибель. Наших впереди еще хватает». Он спокойно вышел на крыльцо и потянулся, хрустнув подсохшими от голодухи костями. Стрельцов возвращался к усадьбе шагом, то и дело придерживая поводом коня, так как тому опять не терпелось испить из колодца живительной влаги. На душе бывшего благородия, как называл его высоченный красавец-казак, было черно от унижения. Совесть, честь офицера требовали немедленно застрелиться. Комиссар приказал уничтожить Василия, затем бросить в окно усадьбы гранату и ворваться вовнутрь. «Сволочь!» — запоздал, ругал он вертлявого с бегающими глазками советника. «А пошел бы сам, так нет! За солдатами прячешься, мразь!» Казак встретил его стоя, спешно и застенчиво выковыривая из зубов остатки пищи. У давно не евшего капитана кругом пошла голова, и он спешился. Черный глаз Нагана также настороженно смотрел на него, как и сам сотник. Помолчали. «А скажи, Василий, не встречались ли мы с тобой ранее?» Тот вздрогнул, будто Стрельцов прочел его мысли, но с ответом не задержался. «И сам жалкую, а то прозвалил шашкой ваше бывшее благородие аж до самого седла!» Офицер улыбнулся. «Знать мне почудилось. Да уж больно мы схожи внешне!» Сотник побледнел. Это было правдой. Но мало ли что покажется в такие вот встречи. А если казаки слышат, к тому ж... «Ась!» Он вмиг осипшим голосом предупредил. «Оно ведь и сейчас не поздно тебя прокинуть, благородие. А ну давай ответ комиссарский, закончим, янту тихомоть, не по нутру. Хотя...» — он зло сощурился. «Да, оно и так ясно. Предложил тебе, ентот Еуда, в одиночку захватить усадьбу, а меня в расход. Ему, падли, дюж хочется снова глянуть, как русский убивает русского. Что ж, давай, позабавим. Вот только ты и дернуться не успеешь. А коли тот грач и после взрыва уцелеет, так мои казачки аккурат ему растяжку сделают. За два хвоста подвяжут, и будет у красных два комиссарика. Вот вся недолга. Стрельцов улыбнулся. Я бы так сделал, казачи. Они ведь меня только 3 дня как развязали. В подарок кому-то везли. Когда заплутали в степи, подобрели. Проведи, говорят офицеры, кратчайшим путем, а мы тебя отпустим потом. Это, конечно, смешно, но я надеялся на такую вот встречу, как с тобой. Раньше тут пост недалеко стоял. Контрабандистов ловили. Василий крутеж Стрельцов откровенно забавлял, и он решил дослушать, бросив неопределенно. Эка, вспомнил. Капитан сделал паузу, отдышался и продолжил. Так вот, очень хотелось бы этих всех положить, а может и самому лечь, раз уж попался. Как так? Глупо. Устал. Уснул в степи на переходе. Никогда такого со мной не было. Но, видно, подстал, сполз с коня. Василий нетерпеливо хлопнул по сапогу плетью. Продолжай. Оглушил разведчик их и утянул меня. Языка взял. Василий тяжело задышал. Будя, это все сказки, но тебе мне по-любому жаль, дядя. Все ж русский. Лучше б ты управленца сам шлепнул, а мы часом поддержали. Глядишь, и веселей бы все приключилось. Стрельцов согласно кивнул. И тут же, будто красные услышали его рассказ, прилетела от них пуля и чмокнула его в шею. Он и завалиться на бок еще не успел, зажимая красный фонтанчик из вены, как Василий кубарем махнул до колодца и открыл ответный огонь. С чердака усадьбы поддержал пулемет, и 3 первых шеренги отряда полегли вместе с лошадьми. Остальные рванулись было через этот агонизирующий заслон вперед, но скучились, потеряли еще шеренгу и спешно попятились за поворот, снова лишившись в панике нескольких бойцов. Пулемет стих. В усадьбу ввалился через окно Василий. «Все, айда в балку и на обгон!» Мабуть, мы их сверху еще и камнями малость побьем, ежели успеем. Казаки ринулись к черному ходу усадьбы. Тимофей подхватил на бегу сброшенный им во двор и ненужный теперь пулемет, добежал до балки, швырнул в болотце и плюнул вслед. На, краснопузые, ныряйте за аглицким подарком. Разобрав в кустах заседланных лошадей, казаки наметом помчались по тропе. Василий хохотал. «Ей-ей, успеем обогнать! Я на того Троцкого как раз патрон приберег!» Капитан Стрельцов скреб вмиг обессилевшими руками землю отцовского поместья, и так как предсмертные кадры земной жизни уже помчались по ленте душевного синематографа, он замедлил их на донской казачке Ксении Борисовой, матери только что умчавшегося сотника. Успел, правда, заглянуть в прошлое лишь на миг. Был их в Курине на постое, влюбился, через год вернулся, а девицы и след простыл. Уехала с братом на Кубань. Сына их скорой любви назвала Василием, а адрес оставить не захотела. Как глупо. И последнее, что беззвучно крикнул Стрельцов Господу: «Слава, Отче, что не дал сыну стать отцу-убийцей, и прости за все».